Не стану торопить тебя с рассмотрением моего контрпредложения. Обсудим все в ближайшее время. Хочу, чтобы ты остался доволен, Майлз. Но Майлз продолжал упорствовать. Проголосуем, как положено. Поименно. Начнем, Белл. Хорошо, сэр. Майлз Джентри голосует пакетом акций, она перечислила номера и серии, и отдает свой голос за... Она сделала отметку в блокноте. Дэниел Б. Дэвис голосует пакетом акций, опять перечисление номеров и серий, и отдает свой голос против. Ну вот и все. Сожалею, Майлз. Белл С. Даркин, словно не слыша, продолжала она, голосует, перечисление цифр, за... У меня отвисла челюсть. Перестав ловить открытым ртом воздух, я, наконец, промямлил. — Но ты же не вправе так поступить, детка. — Конечно, акции твои, но ведь ты... Ты прекрасно знаешь, что... — Объявите результаты голосования, — прорычал Майлз. — Большинство — за. Первое предложение проходит. — Внесите в протокол. — Слушаюсь, сэр. Некоторое время я оставался в полном замешательстве. Потом начал орать на нее, потом пытался образумить, но запутался в своих доводах и сказал, что она поступила просто подло. Действительно, я переписал акции на ее имя, но она-то прекрасно знала, что это всего-навсего подарок к нашей помолвке. Я и в мыслях не держал терять контроль над делом. Тьфу ты, я ведь даже в апреле уплатил за них налог. И если она выкинула такое, пока мы помолвлены, что же от нее можно ожидать, когда она станет моей женой? Белл уставилась на меня, не мигая. Лицо ее показалось мне совершенно чужим. — Дэн Дэвис, если вы думаете, что после всего, что вы здесь наговорили, я считаю себя помолвленной с вами, то вы еще глупее, чем я предполагала. Она повернулась к Джентри. — Отвезешь меня домой, Майлз? — Обязательно, дорогая. Я хотел было что-то сказать, но махнул рукой и вымылся оттуда, даже не захватив свою шляпу. Самое время было убраться, а то, пожалуй, я прикончил бы Майлза. Белл-то, конечно, я и пальцем тронуть не смог бы. В ту ночь мне было не до сна. Часа в 4 утра я вылез из кровати и сделал несколько телефонных звонков. К 5:30 я был уже у ворот фабрики с грузовичком, снабженным подъемным устройством. Правда, за срочность с меня содрали кругленькую сумму. Я намеревался открыть ворота, подогнать машину к разгрузочной платформе и перетащить Фрэнка в кузов. На воротах висел новый замок. Обдираясь о колючую проволоку, я перебрался через забор. Запертые ворота меня не беспокоили. В мастерской наверняка найдутся инструменты, чтобы их открыть. Но замок входной двери мастерской тоже был заменен. Я стал прикидывать, что лучше, разбить стекло монтировкой или достать из кабины ломик и отжать им дверь. Вдруг кто-то заорал. — Эй, ты, стой! Руки вверх! Рук я не поднял, но обернулся. Средних лет мужчина направил на меня револьвер размером с осадную пушку. — Вы кто такой, черт возьми? — А вы кто? — Я Дэн Дэвис, главный инженер этого предприятия. Он немного обмяк, но миномет свой не опустил. — Ну да, мне вас так и обрисовали. Но если при вас есть какой-нибудь документ, лучше вы его мне предъявите. — Чего ради? Я ведь вас спросил, кто вы такой. — Я-то? Да вы меня не знаете. Звать меня Джо Тодд, из Махавской службы охраны. Работаем по частным лицензиям. Уж вы-то должны знать нашу контору. Ваша фирма уже несколько месяцев наш клиент, но сегодня ночью я на спецзадании. — Да ну? Тогда, если вам доверили ключ, отоприте дверь. Мне нужно войти в мастерскую. И бросьте целиться в меня из вашей базуки. Дуло по-прежнему смотрело мне прямо в живот. — Не могу сделать этого, правда. Первое дело — у меня нет ключа. Второе дело — у меня насчет вас приказ — не пускать вас вовнутрь. А за ворота вот я вас выпущу. — Ладно, открывайте ворота. Но мне-то надо как раз вовнутрь. Я оглянулся в поисках камня, которым можно было бы запустить в окно мастерской. — Прошу вас, мистер Дэвис. — Ну? — Сожалею, что вы настаиваете. В ноги вам я стрелять не стану, стрелок из меня никудышный, придется стрелять в живот. Пули в моей пушке разрывные, так что если пальну, от вас куча дерьма останется. Последний довод заставил меня отступить, хотя хотелось бы верить, что сделал я это по другой причине. Заглянув на всякий случай в окно мастерской, я не увидел ловкого Фрэнка там, где обычно его оставляли. Вот, значит, до чего уже дошло. Выпроводив меня за ворота, тот, как ни в чем не бывало, вручил мне конверт. — Велено передать вам, если, мол, вы тут появитесь. Письмо я прочел в кабине грузовика. Это было вполне официальное извещение.